Доверяй Богу. Бабушка, где моя новая кукла? Лена вбежала в гостиную, но там никого не оказалось. Она была недовольна тем, что уже пора было уезжать домой, в город. Лето провести в деревне для девочки было огромным счастьем, ведь у нее здесь есть столько друзей, с которыми просто не хочется расставаться. Лена молча стояла у гостиной, опустив руки. Грустными глазами она посмотрела на окружающую мебель. На мягком коврике у камина сидел их пушистый друг, кот Барсик. Да еще при всем этом она не находит своей куклы. Когда Лена выбежала во двор, солнце как-то грустно ей улыбалось. Даже оно, казалось, не хотело расставаться с этой веселой девочкой. В это время к дому подъехали ее родители. Лена подбежала к ним. Ах, как она соскучилась! Крепко обняв маму, девочка увидела в дверях калитки Марфу и у нее в руках свою куклу. Марфа была девочкой стеснительной. Ей было 7 лет. В ее, казалось, детских глазах застыла тоска, навернулись слезы. В деревне ее никто не любил. Она была бедной девочкой, да еще и верующей. Жила вместе с папой. Марфа не знала материнской любви, зато имела Божью любовь в своем маленьком сердечке. Но мысль о том, что ее единственная подруга уезжает, была невыносима. Слезы сами собой потекли в 2 ручья. Лена быстро побежала по тропинке к Марфе, и та протянула ей куклу, которую она вчера забыла, когда девочки вместе играли. Марфа могла и не принести ей игрушку. Лена даже забыла, что кукла у нее. Но подруга была честной девочкой. А вместе с куклой она принесла ей маленький сверток. Протянув его, Марфа сказала: «Лена, обещай, что этот маленький подарок будет тебе напоминать обо мне. Там, в городе. Ты уезжаешь, а я здесь, остаюсь одна, без тебя. Но ты знаешь, что у меня есть еще один друг. Он высоко над нами, и он всегда рядом со мной». Лена заплакала. Она забыла сделать подарок Марфе, а ведь та отдала последнее, что имела. Новый завет, который остался от ее мамы. Наверное, девочки так и стояли бы долго, но Лену позвала мама, и она тихо прошептала: «Я хочу, чтобы этот твой друг стал и моим другом. Что нужно делать?» «Об этом нужно сказать Иисусу Христу». Девочки склонили свои головки, их губы шептали слова молитвы. Эти детские молитвы были нескладны, но они высоко вознеслись к небу, туда, где нет печали, зла, невзгод и разлук. Лена с сияющими глазами сказала: «Марфа, оставь эту куклу у себя, помни обо мне и молись, чтобы я была настоящей христианкой, ведь мои родители не знают Иисуса». Лена уехала, а Марфа долго стояла и смотрела вслед удаляющейся машины. Сердце девочки переполняло радость, ведь Иисус услышал ее молитву. Лена тихо сидела в машине, губы едва шевелились. Она возносила детскую и чистую молитву. В свои 10 лет она решила навсегда отдать свое сердечко Иисусу. Девочка долго думала, как сказать своим родителям о том, что она овечка Христова. Еще раз она попросила Иисуса помочь ей. Лена смотрела в окно. Солнце уже садилось, день подходил к концу. А значит, завтра надо идти в школу. Но девочку наполняла какая-то другая радость. Она представляла, как будет жить с Иисусом в чудной стране. Смотря на этот закат, Лена подумала, что там не будет ночи. Там всегда будет день. Всегда-всегда будет рядом Иисус. Она только и думала о небе. Казалось, что вся природа вместе с ней радуется, славит величие Творца. Деревья своими ветками махали, прощаясь с ней, как будто больше не увидятся. В груди у Лены не по-детски забилось сердечко. А вдруг дома никто не поймет ее? Вдруг будут смеяться над ней? Так незаметно они приехали к дому. И тут началась новая жизнь. Лена пошла в школу. В школе друзья просто смеялись над ее верой, обзывая ее монашкой. Но она была твердой христианкой. Молилась, чтобы Иисус привел к себе этих мальчиков и девочек. Особенно Лена молилась за одноклассника Леньку. Он больше всех издевался над ней. Лена молилась не потому, что он плохо относился к ней, а потому, что ей было жалко Леньку. В своих молитвах девочка много просила Бога за своих родителей, которые ее не понимали, а просто говорили: «Детские фантазии скоро у тебя пройдут». Каждое утро перед школой Лена читала Библию и молилась. Так шли дни за днями. И однажды Лена, идя из школы домой, решила сократить путь и пошла темной улочкой. День оказался хмурым, тучи закрывали все небо. Лучи солнца пытались пробиться сквозь густую тьму, но это у них слабо получалось. Медленно стал покрапывать дождь. Лена сегодня немного задержалась в школе, так как была на дополнительных уроках по пению. Девочка хорошо играла на пианино и играла христианские песни. И даже сейчас, идя домой, она пела: «Небеса ожидают меня, радость ждет неземная меня». Эту песню она услышала от Марфы. Ее нежный голос, как потоки живой воды, струился ввысь. Казалось, ничто не может мешать ее детскому пению. И вдруг ей путь преграждает Ленька. Ведь она шла и даже не замечала ничего вокруг. «Эй, монашка!» – крикнул Ленька. И все мальчишки начали смеяться. У него в руке был камень. Он хотел напугать Ленку, чтобы она больше никогда не говорила никому о Боге. И вдруг кто-то из ребят подтолкнул его руку, и камень полетел прямо на девочку, в голову. Она сразу упала без сознания. Маленькой струйкой кровь потекла по ее лицу. Мальчики сильно испугались и побежали кто куда. Только остался стоять Ленька. Он не мог тронуться с места. Знал, что нужно помочь девочке. Но как? Опомнившись, он быстро выбежал на дорогу, остановил машину. За рулем был пожилой мужчина. Они быстро положили Лену в машину и повезли в больницу. В этот миг Леньке казалось, что весь мир смотрит на него. Ему впервые в жизни стало очень страшно. Ведь он не хотел это делать. Ведь он хотел только припугнуть ее. Слезы побежали по щекам. Мальчик вспомнил, как Лена часто пыталась говорить о Боге, как в этом году она сильно изменилась, даже ни с кем не ссорилась. Ленька впервые обратился к Богу. «Бог, если ты есть, помоги мне, пожалуйста!» Мысли путались у него в голове. «Что скажут ее родители? Накажут ли они меня?» Мальчик издали уже увидел больницу. Когда подъехали, ему казалось, что сердце выпрыгнет из груди от страха. Врач осмотрел и перевязал голову девочки, но она не приходила в себя. В больницу вызвали ее родителей. Рядом у кровати сидел Ленька. Он горько плакал, просил прощения у Ленки, потому что думал, что она может уйти из жизни навсегда. Вдруг рука девочки покрыла его руку. Он содрогнулся. Лена тихо прошептала. «Иисус услышал мою молитву, и я тебя простила. Прости, чтобы он простил тебя». Леня заплакал сильнее. От радости, что Лена пришла в себя, Леня захотел обратиться в молитве к Богу. В палате две молитвы несли срочной телеграммой к Богу. Дети ничего не замечали вокруг. Врач застыл в дверях, когда увидел их молящимися. Он не знал, что сказать, и был поражен увиденным. Наутро в палату заглянуло солнце. Оно пробиралось своими лучами к девочке. На лице ее заиграли маленькие зайчики. Лена улыбнулась навстречу солнцу. Она вспомнила вчерашний день и была довольна тем, что все так обернулось. Пускай сильно болела голова, но она знала, что Иисус всегда отвечает на молитвы. Все были удивлены, как девочка стала быстро выздоравливать. Ленька каждый день приходил к ней, и они вместе читали Библию. Главной темой в их жизни стал Иисус.